Хочу, может быть, маленького комментария, который бы говорил о значении этого сочинения истории русской литературы. Я имею в виду литературный процесс первой половины 19 века. И вообще все ничего с ним. Как вы помните, первая четверть 19 века юридическая школа строит прекрасный замкнутый мир поэзии. Прекрасный и замкнутый. Замкнутый в том смысле, что действительность, эстетически необработанная, не имеет в него никакого доступа. Она должна пройти через фильтр поэтической традиции, и только вот когда она проходит, когда она удостоверяет свою эстетическую традиционность, тогда можно войти внутрь. Иначе никак нельзя. Собственно говоря, и поэзия декабристов строится таким же образом. Это тоже прекрасный и замкнутый мир, даже если перед нами сатира. И в конце концов сатира, конечно, изображает мир безобразный, но изображает его в ракурсе идеала. Изображает его в ракурсе оценки, которая задана эстетическими ценностями высшего порядка. И вообще нравственными, духовными ценностями. Это безобразный мир, но в свете идеала, освященный идеалом. Только, пожалуй, в одном жанре, это в жанре басни, возможности которого гениально использовал Крылов, только в нем одном искусство допускает в свои пределы реальную действительность. Непосредственно. Затем, значит, наступает черед дальнейшего продвижения. И тут, значит, что становится наиболее простым следующим ходом? Устойчивых стилей много. Каждый из них замкнут в себе. И каждый из них тем самым уже принципиально отличен и отделен от действительности. Для того, чтобы приблизиться к ней, проще всего смешать краски. Проще всего смешать различные устойчивые стили. Именно этим и занимается пушкинское поколение русских поэтов, беря уроки у Дениса Давыдова. Но рассмотревшие их творчество более-менее внимательно, мы убедились в том, что смелость, которую они проявляют, проявляется в ограниченных пределах. Да-да, в ограниченных пределах. Потому что каждый раз для проявления смелости нужно какое-то оправдание. Или определенный жанр, или определенный стиль, или определенная конкретная мотивировка, придуманная специально для этого случая. Но как-то оправдать свою смелость нужно. А там, где смелость оправдывается, это не есть настоящая смелость. И значит, все равно условность торжествует над иллюзией реальности. И вот, значит, так оно и продолжается. Прорывают эту линию два человека. По любопытному совпадению они тезки. Это два Александра Сергеевича, Грибоедов и Пушкин. И каждый из них действительно открывает дорогу искусству, доступ к искусству, реальной действительности. То есть мир, художественный мир становится жизнеподобным. И у того, и у другого. «Горе от ума» и «В Евгении Онегине». Но тут вот и обнаруживается, что с одной стороны каждый из них, значит, действительно новатор, то есть человек, который идет вперед, опережая все свое поколение, и вместе с тем каждый из них одновременно человек этого же поколения. Потому что так же, как и всем людям этой эпохи, этого поколения, им нужна гармонизация изображаемого мира. Вот дисгармоническим он войти в искусство не может, не имеет права. Значит, он должен быть гармонизирован. И дальше, значит, между ними их пути отчасти сходятся, отчасти расходятся. Значит, Грибоедов открывает очень глубокие жизненные противоречия, и демонстрирует их читателю, как бы поверх головы Часа. И отчасти при его помощи, отчасти как бы поверх него. И гармония все же достигает. Но достигает ее, как бы сказать, на уровне формы. На уровне формы. Он смешивает в своей стихотворной комедии, кстати сказать, благодаря тому, что она это допускает, опять нужно оправдание, опять оправдание есть. Но благодаря тому, что стихотворная комедия – это форма свободна, она допускает свободу, свобода здесь и осуществляется. Смешиваются самые разные жанровые структуры, мы об этом говорили, они образуют такой веселый хоровод внутри грибоедовской пьесы. И, в общем-то, ни одна из них не теснит других, ни одна из них другим не мешает, не сталкивается с другими, не вредит другим, что, собственно, и проявляется гармония. И все это достигается благодаря тому, что ни одна из них не достигает завершенности. И все они осуществляются как бы не полностью, не до конца. Вот. И в результате противоречия не разрешены. Противоборствующие силы столкнулись. Ни одна другую не победила, компромисс между ними не достигнут, все остались при своем, как было противоречие неразрешенным, так оно и осталось. Но тем не менее, комедия нас удовлетворяет. Мы испытываем удовлетворение, но удовлетворение чисто эстетическое, достигаемое за счет того, что осуществляется художественная гармония. То есть в каком-то смысле это трюк, который, значит, позволяет испытывать удовлетворение при том, что картина мира удовлетворить нас не может. Но вот за счет чисто художественных свойств произведения мы испытываем такое переживание, собственно, эстетическое, конечно, которое нас полностью удовлетворяет. Вообще способность к этому, к самоудовлетворению, есть именно особенность эстетического переживания прежде всего. Пушкин идет дальше. Гораздо дальше, он действительно тоже открывает, и причем еще глубже проникает в различные жизненные противоречия, будь то противоречия общественной истории или вечные противоречия существенности, но он находит возможность в самой картине мира найти их разрешение. Это происходит на уровне автора, и тут нам открывается, в чем состоит эта возможность. Она состоит в творческом отношении к действительности. Причем в особом типе такого отношения, которое свойственно и доступно только поэту действительности. Он может принять действительность такой, какова она есть, но такую, какова она есть, он может соотнести с ценностями высшего порядка и найти их, эти ценности, в самой реальной действительности.